Петр, пройдя через черный ход, неожиданно отворил двери. Карты выпали из рук Анны Ивановны. Мужчины торопливо поднялись. Как не владела собой Анна Ивановна! И вскрикнула радостно, и вся засияв улыбкой, присела в реверансе, поцеловав руку Петра, прижала к груди полуприкрытой косынкой. Все же ему померещился мелькнувший отсветом ужас в ее прозрачно-синих глазах. Петр сутуло повернулся к дивану. «Играйте, я тут покурю». Но Анна Ивановна, подбежав на острых каблучках к столу, уже смешала карты. «Забавлялись, скуки ради». «Ах, Питер, как приятно! Вы всегда приносите радость и веселье в этот дом». Поребячи похлопала в ладоши. «Будем ужинать!» «Есть не хочу», — пробурчал Петр. Грыз чубук. Непонятно отчего злоба начала подкатывать их к горлу. Косился на чехлы, на пяльцы с клубками шерсти. Жирная складочка набежала на ясный лоб Анхен. Раньше этой складочки не замечалось. «О, Питер, тогда мы придумаем какую-нибудь веселую игру?» «Не опять что-то жалкое в глазах». Он молчал. Пастор Штрумф, взглянув на стенные часы, затем на свои карманы, «Мой Бог, уже третий час!» — взял с подоконника молитвенник. Герцог фон Круи и Кёнигсек также взялись за шляпы. Анхен, голосом более жалобным, чем полагалось бы для вежливости, воскликнула, хрустнув пальцами. «О, не уходите!» Петр засопел. Из трубки посыпались искры, ноги его начали подтягиваться. Вскочил, стремительно шагая, вышел, бухнул дверью. Анхен начала дышать чаще, чаще, закрыла лицо платочком. Кёнигсек на цыпочках поспешил за стаканом воды. Пастор Штрумф осторожно качал головой. Герцог фон Круи у стола перебрасывал карты.